Не жалей слов, тех, что от души. Зажимай минуты, рядом подыши. Где же руки? Сними усталость с плеч. А я буду продолжать тебя беречь. Закрой шторы, и я открою глаза. Наизнанку горы, но найду тебя. Разглажу ветер прямо у твоих ног. А где не хватит сил, там поможет Бог. И мы пойдем позже по аллее. Я подарю тебе все и не пожалею. И лишь один вопрос прошу, ответь: сможешь так, как я, или нет? Я уйду за горизонт, чувствуя тебя. Растоплю ледни в поисках тепла. Мне совсем не снятся эти миражи. Я с разбитых мыслей делал витражи. Перескажу книгу, что писали вместе. Это то, где надо говорить без лести. Держусь за поручни, но не боюсь. Здесь была ты, а в конце клянусь. Расцарапай кожу ради твоих рук. Прыгну в океан ради твоих губ. Разукрашу жизнь другие краски. Глаза цвета виски, тело цвета ласки. Позабуду солнце, но не тебя. Навсегда взаперти, но ты и я. Выжгу на камнях слова о любви. Пойду по дороге на твоем пути. Не жалей слов, тех, что от души. Зажимай минуты, рядом подыши. Где же руки? Сними усталость с плеч. А я буду продолжать тебя беречь. Закрой шторы, и я открою глаза. Наизнанку горы, но найду тебя. Разглажу ветер прямо у твоих ног. А где не хватит сил, там поможет Бог. И мы пойдем позже по аллее. Я подарю тебе все и не пожалею. И лишь один вопрос прошу, ответь: сможешь так, как я, или нет? Я забуду все то, что говорил. На твои слова мне не хватит сил. Научу петь птиц тебе по утрам. Рассмотрю мир по твоим глазам. Цветы на окне с твоим запахом. Без тебя сутки будут за бортом. Летом стану морем, тебя обниму. Фото на повторе, я в твоем плену. Выложу из звезд твое отражение. Чувства по крови, а на сердце жжение. Расскажу деревьям про свою любовь. Листья осени напомнят об этом вновь. Отпечатки пальцев по всему телу. Первый поцелуй, и я такой несмелый. Растворю месяцы в наших часах. Пойду за тобой в разных полюсах. Не жалей слов, тех, что от души. Зажимай минуты, рядом подыши. Где же руки? Сними усталость с плеч. А я буду продолжать тебя беречь. Закрой шторы, и я открою глаза. Наизнанку горы, но найду тебя. Разглажу ветер прямо у твоих ног. А где не хватит сил, там поможет Бог. И мы пойдем позже по аллее. Я подарю тебе все и не пожалею. И лишь один вопрос прошу, ответь: сможешь так, как я, или нет?